что же кое-что придется разрешить. Православная церковь, и не только она, сделала немало для поддержки его, Сталина, в самые трагические месяцы войны. Что еще положил сегодня в папку Поскребышев? Лагеря лесной промышленности НКВД за годы Отечественной войны выполнили государственные планы лесозаготовок и обеспечили выполнение заданий по оборонной продукции. Авиационная фанерная береза, крепежный лес, спецукупорка просят о награждении орденами и медалями работников лагерей лесной промышленности. Пусть награждают, пусть. Так, что еще? Доклад Серова, примечание в то время один из ответственных сотрудников НКВД, о встречах в Варшаве с представителем польского эмигрантского правительства Янковским и руководителями польских подпольных партий «Стронництво Людове», «Стронництво Працы», «Стронництво Демократичне», «Стронництво Народных Демократов», ППС. Прежде чем решать, как быть с этими партиями, надо посоветоваться с Берутом и Осупкомаравским. А вот проект постановления ГКО выделить для охраны президента Чехословакии Бенеша и его правительства батальон войск НКВД и один зенитный полк. Нужно согласиться, Бенеш оказывал ему раньше важные услуги и сейчас ведет себя очень лояльно. Сталин перелистывал одну за другой десятки бумаг о количестве военнопленных в лагерях СССР, о работе фильтрационных пунктов по приему возвращающихся на родину советских граждан. Многие десятки тысяч оттуда попали прямиком в лагеря НКВД. Об усилении банд-движения в Прибалтике, чекистской войсковой операции под руководством Кабулова, Цанава и Бельченко в западных районах Белоруссии по изъятию антисоветских элементов и ликвидации вооруженных банд-групп, о создании новых спецлагерей для проверки советских военнослужащих, освобождаемых из плена. Берия сообщает, что многие районы страны на востоке охвачены жестоким голодом, особенно Казахстан, Забайкалье. Нет конца края докладам, справкам, сообщениям. А скоро уже придут военные с очередным докладом. А после военных придет Молотов. Настает время говорить не пушкам, а дипломатии во весь голос. Сталин и союзники. Факел войны, зажженный несколько лет назад в Берлине Гитлером, вот-вот должен был погаснуть. Также в Берлине. В последние дни апреля, начале мая Антонов ежедневно докладывал Сталину о встречах наших частей с союзниками. Войска союзников. Для верховного главнокомандующего это была та сторона войны, с которой у него, да и не только у него, связаны долгие ожидания, надежды, разочарования, подозрительное недоверие, вновь надежды, и, наконец, достаточно отлаженное военное сотрудничество. Антонов, кроме обобщенной справки Генштаба о соприкосновениях с войсками союзников, положил на стол Сталина целую папку донесений. Штаба 58-й гвардейской стрелковой дивизии, штаба 1-го Белорусского фронта, командующего 61-й армией, командующего 2-м Белорусским фронтом, начальников политотделов 5-й гвардейской и 13-й армий, штаба 3-го Украинского фронта, политического управления 2-го Белорусского фронта, других штабов и политорганов. Сталин специально запросил эти донесения. Он хотел почувствовать непосредственное настроение генералитета, офицеров, сержантского и рядового состава, узнать о поведении союзников, выверить свой курс по отношению к ним в будущем. Здесь война заканчивалась только на Западе. Лидеры союзников, протянув друг другу руки в Тегеране, Ялте и вскоре в Потсдаме, сделали тем самым несколько крупных шагов к тому, чтобы люди планеты, живя в одном космическом доме, несущемся в бесконечных пространствах Вселенной, поняли истину, которая встанет перед ними во весь рост менее чем через полвека после общей победы. Ни Сталин, ни Черчилль, ни безвременно умерший Рузвельт в то время, видимо, еще не думали, что наша цивилизация уникальна и, возможно, одинока в беспредельном мироздании. Пока никто не доказал обратного. Вокруг нет обитаемых островов и подобных Земле кораблей. Поэтому всякая попытка одной части землян уничтожить другую, которая живет и думает иначе, может разрушить бесценный очаг. Человечество еще не знало, что оно вступает в ядерно-космическую эру. Но тогда, весной 45-го, казалось, что союз бывших недругов прочен и долговечен.